«Ну что же, вместо того хоть зарежьте меня. Я до сих пор не понимаю, как это меня угораздило». Я внезапно простонал самым сентиментальным и ублаженным голосом. «Что я слышу? Может ли быть? Боже мой! Благодарю тебя! За что мне такое счастье? Мамаша, папаша, образ! Дети мои, будьте счастливы! Исайя, ликуй! Башмак! Башмак, башмак! Был один момент, когда я мог отвоевать себе супружескую автономию, мог стать главою. Но, конечно, я его упустил. Не нам, фалалеям, улавливать моменты. Это было в вагоне». Курьерский поезд уносил нас в свадебное путешествие. «Друг мой, рыдая, призналась мне Евгения, я боюсь, что ты будешь на меня в некоторые претензии. У вас у мужчин столько глупых предрассудков, видишь ли, присяжный поверенный Эсаулов, у него были такие красивые усы, ну и ах, я несчастная». Она ждала, что я ее по меньшей мере изобью, но я сидел истуканом, глупо улыбался и бормотал. «Конечно, нехорошо, но что же делать, если усы? Бывает. Даже хуже случается и без усов. Пожалуйста, мой ангел, не нервничай, успокойся. Я не в претензии, это ничего, совершенно ничего». С этого момента она меня презирает. И по делам. Не извиняйся, когда следовало прибить. Но презрение презрением, а что всего хуже, она запомнила, что для меня это ничего, это совершенно ничего, и помнит 15-й год, и неукоснительно применяет теорию к практике. О, священная тень незабвенного Менелая, прими меня в свои родственные объятия. Каких имен я не вынес, каких адюльтеров не терпел. Фатиница, Фатиница, Фатиница, чего не перетерпела ты, да, смилостивый государь. Перед вами не мужчина, не человек, а именно какая-то фатиница в штанах. Елизавета Воробей, баба, которую приписал Чичикову Собакевич в проданные мертвые души под псевдонимом мужика. Вот кто я. Все промелькнули перед нами, все побывали тут. Тенора, опереточные кривляки, драматические верзилы, анафимовы распротоканальевы, громовы молниеносовы, лидины тарарамбумбиевы, был жокей, этот хоть ел мало, а весь и беспокоился. Зато Геркулес из цирка, я без ужаса вспомнить не могу, что за всепоглощающая пасть была у этого изверга рода человеческого. Серия велосипедистов, серия атлетов-любителей, серия конькобежцев, контрабасист из оперного оркестра, купальщик, Жан в Трувиле, старший метродотель в Венском отеле, проводники черкесы на Бештау, татары на Ай-Петре, тореадоры в Севилье, прогорелые духи во Флоренции. О, Евгения Семеновна хорошо знает географию, и у нее пристранная манера ее изучать. Подрастали дети. Молодое росло, старое старилось. Я, как видите, Евгения Семеновна тоже уже не наша прелестная и даже не холмогормская грация, а просто дама, приятная во многих отношениях, так называемого бальзаковского возраста, когда день жизни прошел, вечер не наступил, а утешение сердце дамское требует, и бес стучится в ребро. Поэтому сейчас мы в периоде гувернеров и репетиторов. Фемистокл Алкивиадович Альфансапула. Нравится вам это имя? О, что это за невежда и проходимец, но у него нос более греческий, чем даже у Анабазиса Ксенофонта, и глаза маслинами, каких не едали ни Гомер, ни Скараманга. По мнению Евгении Семеновны, этого совершенно достаточно, чтобы успешно воспитывать ребенка в самом строгом классическом направлении. Наш первенец Феденька ежесубботно приносит в бальнике двойки, сидит в каждом классе по 2 года под вечным сомнением, смилосердуется над ним, благопопечительное начальство, переведет, так и быть, в следующий класс или выгонит на все 4 стороны с волчьим паспортом за тихие успехи и громкое поведение. Напрасно я молю Евгения, перемените репетитора, он ничего не смыслит, мы не имеем права губить ребенка. Ничего не смыслит? Фемистокл Алкивидович? Да вы с ума сошли, неблагодарный. Фемистокл Алкивидович всего себя кладет на алтарь нашей семьи, а вы недовольны? Вы критикуете? Вы смеете протестовать? Не Фемистокла Алкивидовича вина, что у Феди свинцовые мозги. Ваш сын весь в папашу, радуйтесь. Отказать Фемистоклу Алкивидовичу придет же человеку в голову такая нелепость. Ах да, понимаю, впрочем, понимаю. Вы по обыкновению ревнуете, ха-ха-ха. Скажите, какой Отелло нашелся, ха-ха-ха. Туда же он ревнует, ха-ха-ха. Я ревную ее. Я? Да я рад хоть сейчас лететь от нее с капитаном Андре к Северному полюсу. А если нелегко или попутный ветер занесет наш воздушный шар на Луну, тем лучше, капитан, валяй на Луну. Чем я рискую? От луны ничего мне не станется. Мы с нею братья по оружию, она тоже двурогая».